Павел Пуничев. Земля жизни и смерти. Книга 9. Мир жизни и смерти. Глава 1. «Хватит уже мычать!» Суккуба хлестнула плеткой по оттопыренной попке, спрятанной под многочисленными складками платья. «Не ной. Просто открой рот и скажи «О». Вот. А теперь сделай так, чтобы он был тобой очень доволен». Видимо, говоря «он», она подразумевала меня. Но даже это простейшее логическое умозаключение в данный момент было для меня недоступно. Зор мой застилала огненная пелена, пропускающая сквозь себя лишь невнятные смутные силуэты. В мозгу грохотало от бешеного биения сердца, разносящего бурлящее в моих жилах пламя по всему организму. Осознание раздирал вдыхаемый воздух, перенасыщенный феромонами трех окружающих меня самок. Я напряг внушительные мускулы, пытаясь вырвать скованные кандалами запястья, и опять ничего не добился. Те держали надежно, явно рассчитанные на ребят и покрепче меня. Хотя нет, что-то явно изменилось. На мои колени легли прохладные ладошки, приятно остужая разгоряченную плоть, а мой горящий от напряжения прибор охватили ледяные губы, одновременно будто пронзая меня электрическим разрядом первобытного блаженства, а с другой стороны, еще больше раздувая бурлящее внутри меня пламя, заставляя меня всем естеством поддаться вперед, навстречу накатывающему предвкушению скорой разрядки. Смутный силуэт, обрамленный гривой белоснежных волос, продвинулся ближе. Где-то рядом хлопнул шелк плетки, подстегивая его усилия, заставляя силуэт податься еще вперед, передвигаясь ко мне практически вплотную. Скрытое пеленой огня лицо девушки неумело и неуверенно задвигалось. Но в данный момент мне было все равно. Мое тело буквально распирало, и даже этого хватило, чтобы вырвать из моих чресел выброс бурлящей энергии. Девушка закашлялась, но не отстранилась, тут же продолжив свое занятие, глядя на меня широко распахнутыми глазищами. Однако у сидящей напротив меня суккубы были другие планы. Она еще раз хлестнула плеткой, приказав белокурой развернуться, одновременно с этим удерживающие мои руки цепи ослабли, давая им свободу движения. Огненная пелена перед глазами стала более прозрачной. Биение сердца слегка поутихло, позволяя нехитрым мыслям проникать ко мне в мозг. Но все это гасло перед обуявшими меня инстинктами. Мои руки, будто живущие своей жизнью, рванулись вперед, одной обвивая девушку за талию, второй тут же задирая ей на голову пышную юбку. Зарычал от гнева, увидев прикрывающие упругие ягодицы воздушные кружева, которые, впрочем, тут же распались под моими когтями, обнажая трепещущую в предвкушении плоть. «Мой господин», — промурлыкала довольная суккуба, «сделайте так, чтобы эта сучка после сегодняшнего неделю ходить не могла». Судя по тому, что эта самка была девственницей, выполнить просьбу моей госпожи будет несложно. Я приподнял хрупкое, замершее в предвкушении тело, с силой усаживая на свои чресла, вырывая из горла девушки протяжный стон. Он, как ни странно, всколыхнул в моем мозгу, заполненном грохотом там-тамов, волну недоумения и странный вопрос. «Где я? И что здесь делаю?» Ну, кроме очевидного, естественно. Глядя на белокурую головку девушки, мерно двигающейся перед моим взором, я попытался восстановить ход событий, предшествующий этому моменту. Я поковырялся в своей памяти, воскрешая в ней череду событий. Очередной стон девушки помог мне в этом. Очень схожий стон, помнится, вырвался из горла тролля, когда его шею перерубило мое заклинание гномии секиры. Это был последний страж, вставший у нас на пути после того, как всевидящее око, отсканировав наши амулеты, предоставило допуск внутрь цитадели. Ярость тогда еще кипела в моей крови. Поэтому я дождался, когда Дол вынесет очередную вставшую перед нами дверь и запулил в открывшийся проем лысую башку с вывалившимся болтающимся из стороны в сторону языком. Вслед за головой зашли и мы, оценивающие, осматривая окружающую обстановку. Та не совсем соответствовала моим ожиданиям о логове высшей нечисти. ни тебе крови на полу, кроме той, что осталось от прокатившейся головы, ни тебе висящих на колах трупов, ни жарящихся в камине останков непонятных существ. Все чинно, красиво. Я еще раз обвел взглядом замершее в оцепенении высшее общество, часть из которого все еще пыталась выбраться из-под свалившейся на них входной двери, и почел правильным извиниться. «Приносим временные извинения за искренние неудобства». Это ни в коем мере не помогло наладить контакт с недоуменно переглядывающейся публикой. Как ни странно, слегка разрядить обстановку помог церемонимейстер, стоящий все это время у дверей. Он вдруг отмер, зычным голосом объявив. «Господин Броневой, победитель арены испытаний, сотник демонских орд и его супруга явились по древнему праву силы». «Неплохо сказано. Зачет». Я подмигнул замолкшему зомби и шагнул вперед, беря с подноса замершего лакея пару бокалов с вином, подавая один из них Флоре, и обратился к застывшей публике. «А вы продолжайте, продолжайте. Налетайте на закуски, а то у них начнется трупное окоченение, и будет уже совсем не то». Народ начал оживать, однако недостаточно быстро, так что пришлось обратиться к челу на балконе. Кого-то он мне отчаянно напоминал. Но сейчас я никак не мог вспомнить кого. К сожалению, эта раса, как давала невероятно большую силу, ловкость и жизненную энергию, также впечатляюще срезала интеллект. Она явно больше подходит для каких-нибудь туповатых танков, а не для утонченных магов, привыкших полагаться на свой высокоразвитый мозг, остро отточенный интеллект, несравненную мудрость, хорошие манеры, несомненную привлекательность и, главное, скромность. «Простите, ваше высокородие, или как вас там? Кажется, наше вторжение прервало вас на самом интересном, так что продолжайте». Возвышающийся над толпой высокий атлетического сложения субъект наконец ожил, если так можно сказать о представителе нежити, и, прожигая меня горящим взором желтых глаз, спокойно поинтересовался. «Насколько я понимаю, это голова начальника стражи. Позвольте у вас узнать. Чем вам так не угодил мой слуга?» Я перевел взгляд на голову, будто в первый раз ее увидел, и отрицательно помотал головой. «Да нет, для тролля он был даже совсем ничего. Но ваши дочурки...» Я помотал в воздухе, отделанным кружевами кошельком. «Заплатили мне, чтобы я проверил их надежность, и, как видите, проверку они прошли только по частям. Впрочем, это не все. Перед ними они меня попросили проверить также их личного телохранителя, так вот». Я залез в карман штанов, выгребая оттуда целую горсть золы, и демонстративно высыпал ее на пол. «Кажется, он погорел на работе. Но это ничего. Соберите его в урну, залейте алкозельцером, и к утру он будет как новенький. А лучше вот». Я грубо толкнул лапочку в спину, заставив ее звеня цепи упасть на колени. «Это она отправила к богине смерти треть стражников, там, перед воротами. Она гораздо лучше телохранитель для ваших прелестных дочурок, чем какой-то невнятный хмырь, с сушеным хреном, болтающимся до колена. Она сможет им и прическу уложить, и от подосланных убийц защитить, и вам, когда нужно, постель согреть». Я опустил когтистую ладонь на голову лапочки, вздергивая ее и указывая настоящего на балконе мужчину. «Теперь это твой новый хозяин». С моей руки потек золотой туман, забирая ее сознание под мой контроль. «Иди и служи ему так же верно, как служила мне. Надеюсь, этот скромный подарок слегка сгладит вам потерю слуг и некоторую порчу имущества». Лапочка послушно поднялась на ноги, в первый раз за последние несколько часов выпрямляя спину, открывая на всеобщий обзор свою шикарную грудь с озорно вздернутыми сосочками, вырывая из мужского окружения непроизвольные возгласы одобрения, а из женского — змеиное шипение и притворное безразличное фырканье. Получилось довольно эффектно. Вот только, как я и говорил выше, интеллект в этой оболочке у меня был сильно притуплен, я бы даже сказал, загнут и повернут в обратное направление. Жест получился эффектный и при этом такой же глупый, так как хрен на балконе, как бы ни загорелись его глаза при виде лапочкиных прелестей, явно не собирался спускаться вниз к челяди, а лапочка не могла вспорхнуть к нему наверх. Оказалось, что могла. В наступившей тишине цокот ее каблучков по мраморному полу зазвучал победным маршем. Но продолжался он недолго. За ее спиной воздух почернел, сгустился, в единый миг преобразуясь в два черных с серебристым отливом крыла, Они тут же взбили воздух, легко поднимая ее в воздух. В этот раз демонстрируя восхищенному мужскому сообществу две ее другие впечатляющие выпуклости. Даже зомби-привратник в этот раз не сдержался, одобрительно подсокав сгнившим языком. Видимо, даже ему ничего человеческое не чуждо. «Флора Броневому. Классно, да? Это награда лапы за смерть павшего бога. Потрясная штука». И тут же ни с того ни с сего добавила. «Блин, мне бы такие сиськи и попу». «Если у тебя такие сиськи были, ты бы пополам сломалась. Или ходить пришлось бы лежа, волоча их за собой». Флора ничего не ответила, лишь жалобно вздохнула, уподобляясь всему женскому коллективу. Тем временем лапочка мягко опустилась на балкон и тут же, склонив колени и опустив голову, протянула конец цепи своему новому хозяину. Стоявшие позади отца дочери явно скривились, но их отец принял подарок благосклонно, намотав конец цепи на руку. Повезло засранцу, что на нем были перчатки. Контакт с мифрилом для разной нечисти даром не проходит. Мою левую ладонь ей прожгло чуть ли не до костей. Моей собственной регенерации и наложенной флорой хватало, чтобы заживлять плавящуюся плоть, но запашок от дымящейся кисти шел, будто кто-то в форточку ват открыл. И, кстати, про регенерацию. Да и про непробиваемую броню, которую я сам себе понапридумывал и которая должна была появиться у меня при сотне единиц ярости. Оказалось, что ничего подобного. Эти параметры увеличились не до 100%, как я надеялся, а на 100% увеличивали мои уже имеющиеся показатели. А так как они были у меня, мягко скажем, не очень, то итог получился средненький. В общем, как я и говорил раньше, раса демонов идеально подходит лишь танкам, у которых мозг и так не шибко развит. Зато броня и такая регенерация, что при удвоении смогут кардинально изменить стиль игры. С балкона раздался тихий кашель, и, наконец, ожившая публика повернула свои головы в ту сторону. Не знаю, готовил ли этот хмырь длинную речь, которую мы сбили своим появлением. Сейчас он ограничился десятком слов. «Друзья, мать-покровительница озарила наш мир своим сиянием. Прошу вас пройти в торжественный зал. Да начнется празднование в ее честь». Прекрасные слова. Вот только куда идти и где здесь торжественный зал? Конечно, можно пристроиться за остальными, и никто не поймет, что мы понятия не имеем, куда идти. Вот только что-то никто не движется. Да я не вижу больше ни одной двери, кроме той, через которую мы вошли. Пришлось стоять, как и все, делая вид, что так и надо. Глядя, как огни и множество свечей гаснут, пространство вокруг нас темнеет, и его начинают пронзать вихрящиеся рубиновые искры. Стены подернулись маревом. По ним побежали всполохи, рассекая их на полосы, которые начали крутиться в противоположные стороны, будто мы находились внутри гигантского кубика Рубика. Тут же плиты мозаичного пола под ногами вздрогнули. Некоторые из них начали взмывать вверх, поднимая воздух застывших на них существ. Под нами плита тоже начала подниматься и медленно раскручиваться вслед за крутящимися искрами, поднимая нас все выше и раскручиваясь все сильнее. Несколько мгновений, и я почувствовал себя затянутым в гигантский водоворот. И нас затянуло в него не одних. Половина гостей кружила вместе с нами, а вот вторая половина кружила в противоположную сторону. Естественно, это не могло закончиться хорошо, и буквально через мгновение первая пара кружащихся встретила с кружащимися в противоположную сторону на полной скорости, исчезнув в беззвучной вспышке. А затем такие вспышки начали озарять окутавший нас сумрак одна за одной. Я только успел схватить за талию Флору и притянуть ее к себе, как увидел несущуюся прямо на нас плиту, состоящей на ней какой-то старой грымзой, держащей на поводке молодого обнаженного по пояс атлетично сложенного молодого парня. Миг, и мы врезались друг в друга, ослепнув в очередной вспышке. Она на несколько мгновений вырвала нас из реальности, а когда зрение вернулось, вид вокруг разительно изменился. Сначала я даже подумал, что мы снова оказались в долине, залитой кровавыми отблесками взошедшей луны, но нет. Луна здесь была, и какая? Создавалось впечатление, будто она приблизилась теперь, закрывая собой треть небосклона, и была так близко, что на ее лике были видны все моря и кратеры так четко, что казалось, до них можно дотронуться рукой. Возможно, такой эффект создавался за счет хрустального купола, раскинувшегося над нами, обрамленного лишь тонкими нитями перекрытий, складывающихся в паучью сеть. Вставленные между нитями хрустальные линзы приближали и Луну, и окружающие ее звезды, превращая их в неспешно кружащиеся в небесах масляные фонари, света которых хватало, чтобы превратить ночь в опаленный алым закатом вечер. Хрустальный свод поддерживали тонкие, высоченные колонны. Стены же здесь отсутствовали. Вместо них нас окружали горные хребты, с подножий которых к колоннам спускались вереницы склепов, старых и свежевырытых могил. Самый большой склеп, сложенный из массивных блоков черного гранита, заходил прямо во внутренний круг колонн, на крыше которого стояла местная шишка со своими дочерьми. Остальные гости так и продолжили парить на гранитных плитах, практически затерявшихся в невероятном объеме этого призрачного сооружения. «А я ведь помню, как здесь совсем недавно все было по-другому!» Я обернулся на голос старой Грымзы, с которой несколько секунд назад мы столкнулись, и удивленно расширил глаза. Никакой мерзкой старухи рядом не было. Перед нами стояла женщина средних лет, чьи черные с проседью волосы нисколько не походили на облезлые лохмы, скрюченные шишковатые пальцы с черными когтями превратились в ухоженные пальчики, которые с каждым мгновением становились все изящнее, а кожа на запястьях все моложе. С нее исчезали старческие пятна, на ноготках проявился качественный маникюр. Спина выпрямилась, отвислый живот исчез. Я опять перевел взгляд на лицо. «Нет, откуда дама средних лет? Молодая девушка с волосами цвета вороного крыла и пухлыми губками, подведенными ярко-алой помадой роковой женщины. Пугающе привлекательной женщины». Я, как загипнотизированный, всматривался в ее черты, и только предсмертный хрип заставил отвести меня глаза и посмотреть на юношу, которого она вела на поводке. Посмотрел и внутренне содрогнулся от ужаса. Молодой парень на глазах превращался в старого деда, серой обвисшей кожей и торчащими костями суставов. Хотя нет, не в деда, в ходячий труп, чья жизненная энергия была высосана досуха. Он отчаянно захрипел еще раз и повалился сначала на колени, а затем плашмя, ударяясь о гранитную плиту, рассыпаясь по ней серым пеплом и обломками костей. «Еще лет 100 назад, когда здесь заправлял ваш Верховный, вон там били горячие гейзеры и плескалась лава, а с того склона тек ручей свежей крови, и все верховные ведьмы могли омолодиться в его бурных потоках. А теперь же приходится приводить свежее мясо с собой». Ведьма брезгливо встряхнула запястьем, сбрасывая с руки конец поводка, который совсем еще недавно шел к шее юноши. «Что?» Я, несколько ошеломленный произошедшей метаморфозой, прослушал начало ее реплики, вопросительно уставившись в ее черные, как ночь, глаза. «Я говорю». Ведьма шагнула вперед. Нисколько не смущаясь видом прижатой ко мне суккубы, скользнула ухоженным пальчиком по моей груди. «Нынешний управляющий — сильный некромант, несомненно, но слишком прижимистый, не то что предыдущий. Ваш Верховный, хоть и демон, но был мужчиной щедрым и охочим до веселых праздников. Помнится, мы с ним так зажигали, до сих пор приятно вспомнить. Думаю, многие были бы рады его возвращению. Мертвяки и фракции — одна из сильнейших. Но когда дело касается развлечений, нет у них нужного огонька, в отличие от вас, демонов. Вы зажигать умеете». Не знаю, то ли это мое первое достижение в игре так притянуло ее ко мне, что она чуть ли не растеклась мурлыкающей кошкой у меня по груди, то ли здесь было просто так принято. Но у меня еще перед глазами стояло беззубое старушечье лицо. И ужас в глазах парня за пару мгновений, постаревшего на сотню лет и рассыпавшегося невесомым прахом. Если бы у меня и было игривое настроение, после всего увиденного оно отпало напрочь. Поэтому я аккуратно нажал указательным пальцем меж возбужденно торчащих сисек, отодвигая не в меру ретивую дамочку от себя. Не хочется показаться дремучим провинциалом, хотя по большому счету так оно и есть. Не расскажете мне немного, где мы и что тут будет происходить? Какая нынче культурная программа?» «Что? Ты преодолел весь этот путь, рискнул жизнью, практически не имея шансов выиграть, не зная, куда идешь?» «Я знал главное. Здесь сегодня собираются все, кто хочет что-то значить в этом мире. Значит, и я должен быть здесь». «Хороший ответ. По большей части, сейчас мы все здесь ради этого. Но изначально все было не так. Это место священно для нас потому, что именно здесь и в этот день покровительница общается с нами, делает сильнее, делится своей мудростью». «Что значит делиться мудростью?» — спросила Флора. «О, вы это узнаете. Новички никогда не уходят отсюда обделенными. В каком виде это случится с вами, никто не знает. Но это точно случится, и довольно скоро. Покровительница совсем скоро заговорит с нами. Чем сложнее был сюда путь, тем значительнее будет награда. А пока есть время, может, мы займемся чем-то более интересным, чем болтование. Я тоже могу многому научить. Научить вас обоих». «Благодарю. Может, чуть позже. Сейчас мне бы хотелось осмотреться. Здесь довольно-таки интересное местечко. Но я был бы вам чуть позже очень жарко благодарен, если бы вы нас сопроводили и рассказали, кто есть кто и от кого стоит держаться подальше». Девушка рассмеялась звонким искренним смехом, никак не вяжущимся у меня с образом мерзкой старухи, все еще стоящим перед глазами. «Я бы сказала, что в первую очередь вам нужно держаться подальше от меня. Но я же не хочу спугнуть такую сладкую парочку. Тем более надеюсь на жаркую благодарность чуть позже. Так что начну с себя. Можете звать меня Аннет. Полетели. Познакомлю вас с парочкой по-настоящему темных, которые могут оказаться вам полезными, если к концу сегодняшней ночи вы будете еще живы». Не знаю, что она сделала, но наши плиты, сросшиеся во время удара, мягко дрогнули под ногами, начиная плавно двигаться вдоль выстроившихся в кольцо колонн, постепенно снижаясь туда, где собралось наибольшее количество гостей. «А что, есть шанс, что не доживем?» «О, чего тут только не случается. Почти каждую встречу кого-нибудь убивают. А вы, я так понимаю, что-то не поделили с дочерями управляющего. Так что шанс кончины определенно есть. Впрочем, прошедшему арену испытаний все по плечу, и у меня еще будет шанс добраться до этого мужественного тела». Аннет продолжала спускаться все ниже, перекидываясь с некоторыми из присутствующих приветствиями. К парочке она даже подлетела, перепархивая на их летающие платформы. «Маришка, привет!» Она перескочила на платформу к крашеной блондинке, заключая ее в дружеские объятия и обмениваясь страстными поцелуями. Прощебетав пару приветствий, вновь перепорхнула к нам. «Маришка, сучка драная!» Чуть стоило нам отлететь подальше, объяснила она. «Стерва конченая! С каким бы наслаждением я ей выцарапала глаза! Но нельзя, все же таки ближайшая подруга». «Значит, стоит от нее держаться подальше?» «Тут ото всех стоит. Но будете ото всех бегать, так никогда и не попадете в высшую лигу. Вот смотри». Она указала рукой на платформу, на которой сидел здоровенный сгорбленный мужик в грязно-коричневом балахоне. «Это по твоей части. Он тоже маг, темный маг земли». «Темный? Я бы сказал, грязный». «Не шути так с ним, не стоит». «Что, серьезный человек может планету пополам разорвать?» «Нет, не сможет. Он скорее смесь некроманта со стихийным магом. Все, что нас окружает, земля, скалы, моря, все это когда-то было живым или покрыто частичками праха умерших существ или пропитано их энергией. Всем этим он может управлять. Может, например, создавать из этого праха бесчисленные легионы воинов и направлять их на своих врагов. А может, саму землю заставить ожить и поглотить тебя, утаскивая так глубоко, что оттуда и не вырваться никогда. Останешься там навечно, заживо погребенный. Если сможешь его чем-то заинтересовать, сможешь узнать от него много нового, о чем ранее даже не подозревал. А вон того урода ты должен знать». Она указала на скрюченное существо, который я заметил ранее, вылезающим из странной землеройной машины. «Метауправитель выгребных ям преисподней. Каких он из демонских нечистот гомункулов делает просто загляденье. Когда он их всех направит сюда, на поверхность, здесь станет жутко весело». «А что с дочерьми управляющего? Чего они на нас взъелись? Вроде бы даже на них не смотрели, они будто с цепи сорвались». «Ха!» — усмехнулась Аннет. «Может, и сорвались. Говорят, они до сих пор девственницы. Увидели такого брутального мужчину, вот и сучились, понимая, что им не добраться до вожделенного. А может, высокородная кровь у них сыграла? Не терпят сучки низшие сословия. А может, они после разделения стали совсем долбанутые? От такого, у кого угодно, крыша поехать может». «Что за разделение?» — удивилась Флора. «О, этот секрет стоит дорого. Вам обоим придется хорошенько постараться, чтобы его из меня выпытать». «Не беспокойся», — пообещал я. «Демоны знают толк в пытках. Рассказывай». «Ну ладно, поверю на слово. Все равно вы можете узнать это от кого-нибудь другого. Управитель, когда дочерям было по 5 лет, перенес все тайные знания империи в их юные головы. Но не просто перенес, а разделил эти знания на 2 части, поделив каждое предложение книги знаний пополам. И теперь, чтобы что-то узнать у них или выпытать, нужны они обе. Вот только вместе они собираются лишь здесь, не чаще 1 раза в 3 года. А так они живут в 2 разных концах империи, запертые каждая в своем замке, охраняемом бесчисленной стражей и драконом. Так что вам лучше не думать, сучки того не стоят. Лучше вон, гляньте на...» Она не договорила, прерванная жутким каркающим смехом и душераздирающим звоном разбившегося хрустального купола.